С понятной поспешностью все трое опустили металлическую доску, прикрывавшую толстое стекло, и взглянули в окно. Судно шло с такой головокружительной быстротой, что трудно было ясно различить предметы, но все-таки их опытный глаз увидал, что под ними простиралась необъятная водная гладь, разделенные большими сероватыми равнинами, кое-где перерезанными гигантскими горными цепями. Понемногу скорость полета уменьшилась. Судно опускалось в котловину, покрытую растительностью и окруженную высокими горами. Еще несколько минут, и колесо впереди перестало вертеться, выбрасывая электрические искры. И, наконец, воздушное судно с легким толчком остановилось. Эбрамар отворил дверь и легко спрыгнул на землю. Взволнованные ученики последовали за ним, и невольно все упали на колени. После краткой, но горячей молитвы они благоговейно поцеловали землю своей новой отчизны, ту девственную землю, которая по воле предвечного поручалась им для того, чтобы ввести на ней его законы. Тогда только они поднялись и с любопытством огляделись. Они находились на обширном плато, примыкавшем одной стороной к высоким горам, а другой — террасами, спускавшимся в равнину, покрытую роскошной растительностью. С высоты, на которой они находились, развертывалась восхитительная картина. На самом краю горизонта виднелась чуть заметная голубоватая полоса воды — и обрамляла по бокам долину, на необозримое пространство тянулась темная масса леса. Само плато представляло веселый оазис. Мягкий голубоватый мох покрывал словно ковром землю, по белым цвета слоновой кости камешкам струился хрустальный с сапфировым оттенком ключ. От исполинских дерев с пышной, голубовато-зеленой листвой стлалась приятная тень, и всюду ущелье. Земля и кустарники убраны были великолепными цветами невиданной формы и оттенков. Воздух был чист, прозрачен, насыщен кислородом и благоуханием. Птицы распевали в зелени, и лучи солнца озаряли светом и теплом эту полную глубоким покоем картину. «О, как здесь прекрасно, великий Боже!» — воскликнул в восторге Дахир. «Да, здесь хорошо. Тут чувствуется полнота силы и девственная прелесть этой юной земли. Здесь земной рай, колыбель будущих цивилизаций. Но до сих пор дикое человечество не нашло дороги к этому месту. Все здесь в том виде, как создала его щедрая природа. А теперь, друзья, распакуем наш багаж и сложим в надежное место». Мгновенно вытащили они из воздушного корабля и принесли в указанный Абрамаром поблизости грот шкатулки, корзины и разные свертки. Это была большая, малодоступная пещера, невесть откуда, освещенная мягким розовым светом, который волшебными переливами играл на сталактитах свода и стен. Рядом находилась вторая, меньших размеров пещера, с розовым, более темным светом, отливавшим аметистом по углам и углублениям. Здесь они и положили свои вещи. Затем Эбрамар предложил спуститься в долину, что было довольно легко, благодаря тому, что местность сходила террасами, спуск был отлогий, и получалась гигантская лестница. По мере того, как спускались маги, природа становилась все роскошнее, разнообразнее, и для проницательного, изощренного глаза эти богатства природы не составляли тайны. Эбрамар обратил внимание спутников на обилие и разнообразие драгоценных металлов, мрамора и различных дорогих камней. «Посмотрите, друзья, посмотрите, какое здесь изобилие и какая красота материалов, предназначенных занять время и ум наших будущих художников вместо праздности, распутства и кощунства. Здесь есть чем удовлетворить всякие вкусы и способности». Достигнув равнины, они увидели, что она тоже представляет обширное плато посреди большой цепи гор со словно ощетинившимися вершинами. Богатство растительности было изумительно. Деревья гнулись под тяжестью невиданных плодов, неведомые цветы разливали одуряющий аромат, и всюду между скал бурлили водопады и ключи. Хрустальные источники причудливо змеились между деревьев и исчезали где-то вдали. «Волшебное место», — заметил Супрамати. «Да, это мне нравится, и я построю здесь дворец», — воскликнул Нараяна. «Должен же я свить гнездо для будущей семьи. Эбрамар говорил о божественной династии на этой земле. Значит, ясно, что я женюсь, буду иметь сына. Это наименьшая награда за работу, которую я на себя взял, чтобы сделаться магом». «Времени на это тебе понадобилось, однако, немало, но это не важно. И раз ты достиг-таки первого луча, может быть, сделаешься, наконец, хорошим мужем?» — заметил Эбрамар. «О, это еще труднее, но все-таки постараться можно!» И Нараяна сделал гримасу. «Женщины очень несправедливы и требовательны. Только б не досталось мне Нара, так как Ольгу, наверное, не уступит Супрамати, а Нара — о, это демон ревности!» Общий смех, в том числе и самого Нараяна, сопровождал выходку забавнейшего из магов. «Успокойся. Я уверен, что Нара не пожелает счастья вторично быть твоей женой», — сказал Эбрамар, когда прошел порыв веселья. И потом опять серьезно прибавил: «Надеюсь, что помимо своих супружеских обязанностей ты примешь в свое ведение благородную задачу руководить и вдохновлять артистов, которые под твоим управлением создадут новое искусство и новые шедевры. Ты сын народа, в котором воплотилось совершенное искусство. Таким образом, тебе более чем кому иному надлежит образовать художников и работников, прежде всего, конечно, из тех, кого мы приведем сюда и кого вырвем из хаоса праздности или преступности, чтобы научить их искусству, наполнить их долгую жизнь полезным и благородным трудом. Обещаю тебе, дорогой учитель, посвятить все свои силы этому благородному делу», — ответил Нараяна, и в его прекрасных черных глазах вспыхнул энергичный огонек. «Здесь же вы воздвигнете, вероятно, и первое святилище в каком-нибудь таинственном убежище». «Конечно», — ответил Эбрамар. «Я знаю, нас укоряют в том, что мы скрываем свои святилища и называют эгоистами, за то, что мы окружаем тайные сокровища своей науки. Но разве мы не мудро поступаем, скрывая от обыкновенных смертных опасные секреты? Жалкая, преждевременная кончина нашей земли, которая по законам оккультных наук должна была существовать еще 2 цикла, не доказывает ли нам, что люди не сумели разумно использовать попавшие в их неумелые руки стихии? Лишь невежды могут играть с космическими гигантами и легкомысленно вызывать их динамическую силу. В лабораторию предвечного должны допускаться лишь одни посвященные ученые». Разговор продолжался на ту же тему, как вдруг Нараяна заявил, что умирает от голода и жажды, и что жара становится несносной. Эбрамар согласился с ним и повел учеников в своеобразную пещеру с естественными дверью и окном, увитым сплошь ползучими растениями. Внутри стены и своды все было бело, точно осыпано снегом. Там было восхитительно прохладно. Нараяна и Дахир живо набрали самых разнообразных плодов, а Супрамати с Эбрамаром отправились на поиски меда, который, по предположению последнего, должен быть в окрестностях. И действительно, вскоре они принесли на широком листе кусок, походившего на только что вынутый из улья с сотами мед. Он был гуще и рубинового цвета, но на вкус был приятен, хотя также отличался от земного меда. Весело позавтракав, маги вернулись на плато, где стоял их экипаж, и завели разговор о будущем и предстоящих здесь работах. По просьбе учеников Эбрамар согласился переночевать и выехать на рассвете. Эта первая ночь в новом отечестве была тиха, ясна, и воздух был мягкий, благоуханный, а лазурный небосвод сверкал тысячами звезд. В этом таинственном полусвете смутно выделялись снежные вершины высоких гор, а в долине чернело море громадных лесов, убежище неведомых младенческих народов, спавших в своем счастливом невежестве, не вкусив пока ядовитого плода добра и зла. Разговор затих. Погруженные в созерцание восхитительной картины, объятые великим безмолвием природы, маги раздумались о прошедшем и о будущем, как вдруг до их очищенного и утонченного слуха долетели звуки высшего порядка. Стремительно поднялись они и увидели, что на темной синеве звездной ночи блеснул широкий луч света, который уходил все дальше вглубь, точно раскрывались небеса. И появился гений планеты, окруженный снопами ослепительного света. Вокруг него витали сонмы духов, работников пространства, а в воздухе лились звуки дивной гармонии. Одной рукой гений прижимал к груди светящийся крест, а в другой у него был такой великой силы огонь, что он осветил пространство до самых дальних его пределов, и там, в неизмеримой глубине этой пропасти света, сияло, словно необъятный костер, верховное святилище. Отчизна совершенных душ, последний приют духа, свободного от всякой материи. Там должно быть побеждено последнее сомнение чистой божественной искры, возвращающейся в дом Отчи. И подли этой пламенной ограды неясно вырисовывались, подобно алмазным облакам, образы семи таинственных стражей великой загадки. Маги пали ниц, всей душой отдавая созерцанию картину небесной красоты, и как дуновение божественной гармонии послышался голос гения. «Вот ваша дорога, дети истины, и награда за все страдания, за все победы над плотью. Усердные сыны науки, храните в сердцах ваших непоколебимую веру, и пусть ваш разум творит лишь свет. Арканы, совершенного зная, широко открывают свои двери перед вами, упорными тружениками, победившими мрак. Не бойтесь, в бесконечном царстве предвечного найдется работа для каждой частицы, его дыхание». Видение побледнело. Лазурный купол закрылся, а в душе магов все горел восторг незабвенной, пережитой ими минуты. Успокоившись немного, Супрамати схватил руку Эбрамара и поцеловал ее. «О, учитель, что сделал ты из нас, ничтожных, шатких созданий, и какой неоплатный долг благодарности лежит на нас?» Эбрамар привлек его к себе и обнял. «Дайте таких же, как вы, учеников, и долг ваш будет оплачен», — произнес он серьезно. «А теперь пора подумать, друзья, о возвращении на нашу бедную землю. Новые руководители наши благословили нас на последний бой. Итак, вперед, к свету». Спустя час захлопнулась дверь за путешественниками по небу, и воздушное судно с головокружительной быстротой рассекало волны атмосферы. Маги снова заняли место на диване, но теперь они не спали. В душе их еще живо было воспоминание последнего часа, и каждый молча ушел в свои мысли. Подобно картинам в кинематографе, проходили в памяти Супрамати все фазы его странного существования. Удивительно живо представилась ему его скромная квартирка в Лондоне, где почти умирающий молодой врач Ральф Морган с тоской в сердце мучился над тайной смертью. И вдруг неожиданное появление незнакомца превратило его в индусского принца Супрамати, в бессмертного, которому выпала на долю роковая необходимость присутствовать при смерти планеты. И не только бессмертным сделался он, но посвященным, облеченным громадным знанием и могуществом, перелетевшим, подобно птице, с одной планеты на другую. Грубый булыжник сделался драгоценным камнем в руках Эбрамара, а между тем при мысли, сколько еще предстояло учиться и какой путь пройти, чтобы достигнуть таинственной грани, за которой скрывается последняя загадка, быть или не быть, его бросало в дрожь, и он нервным движением провел рукой по лбу. Нараяна был также глубоко потрясен. Все виденное произвело переворот в его страстной душе. Сердце его было полно горячим желанием идти вперед, по пути к истине, а из глубины души хлынул могучий, как волна, порыв к свету, который возносит человека на высокую ступень экстаза и доводит волю его до апогея. Огонь вспыхнул в его черных глазах, и широкий ореол осенил голову. Во взоре наблюдавшего за ним Эбрамара появилось выражение глубокой радости и любви, ведь Нараяна был его блудный сын, и такая минута чистого порыва, этот луч на его челе, были наградой за долгие века терпения и труда, которые он посвятил на воспитание этой метущейся души.